Родительское собрание. На самом деле непонятно, кто больше не любит родительские собрания — дети или все-таки сами родители. Для некоторых взрослых посещение школы — серьезный стресс. Запомни, тебе нужен кабинет 208. Если заблудишься, спроси, где класс Максима Чирикина. «Дорогая, я не первый раз на родительском собрании. Я знаю, что надо спрашивать, когда заблудился». Елена Николаевна и Аркадий Петрович торопливо шли вдоль школьного забора. «И, пожалуйста, постарайся не набирать заданий родителям», — попросила мама Воробей. «У нас и так много дел. Не хватает еще организовывать экскурсию. Или хуже, украшать актовый зал». «А что в этом плохого?» — не понял папа Воробей. «В принципе, ничего, если ты обожаешь в свободное время утюжить листья и клеить их на огромную стену с помощью крохотных кусочков скотча», — объяснила мама. «Чувствую, нелегко тебе далось это знание», — папа покачал головой. «Ладно, собрание Василисы в следующем корпусе. Я пойду. Увидимся через час». «Да, до встречи». Папа неловко остановился у дверей, а мама пошла дальше. Сделав несколько шагов, она обернулась и обнаружила, что ее муж не сдвинулся с места. «208-й кабинет!» — напомнила мама. «Спасибо!» — улыбнулся папа, открывая дверь. Он быстро нашел нужный кабинет и по привычке расположился за последней партой. Началось собрание. С радостью отметив, что успеваемость Макса только хвалит, Аркадий Петрович совсем было расслабился, но тут учитель произнес: «Итак, в конце четверти будет школьный бал. Нужно украсить осенними листьями актовый зал. Может, кто-то согласится помочь?» В классе повисла напряженная тишина, как в те моменты, когда никто не хочет идти к доске. «Почему никто не поднимает руку?» — шепотом спросил Аркадий Петрович у чьего-то папы. «Это ловушка», — ответил тот. Раздался громкий голос учителя. «Неужели вы не хотите устроить детям праздник?» Папа Воробей, конечно, хотел устроить детям праздник, поэтому собрался поднять руку. «Не поддавайся», — шепотом проговорил его сосед по парте. «Видимо, в этом году школьный бал обойдется без украшений», — вздохнул учитель. «Держись, держись!» — слышался шепот соседа. «Эх, жаль, значит, будет у нас скучный зал на фото». Учитель совсем расстроился. И тут Аркадий Петрович не выдержал. Ну разве ему сложно, в конце концов? «Я готов помочь», — сказал он. Остальные родители с облегчением выдохнули. «Еще один год, еще одна жертва», — подытожил папин сосед по парте. В это время на собрании в классе Василисы от темы предстоящего праздника немного отвлеклись. «Поговорим о дисциплине», — строго начала учительница. «Некоторые девочки на уроках позволяют себе разговаривать, сидеть в интернете, снимать видео. Но спасибо, что хоть так они присутствуют на занятиях, потому что некоторые и вовсе прогуливают, занимаются вандализмом, разукрашивают стены школы». «Какой кошмар! Это ужас!» — послышалось с разных сторон. «Я рассчитываю, что вы поговорите со своими детьми. И, пожалуйста, попросите их выключать звук на смартфонах во время урока», — продолжила учительница. «А то знаете, какой сейчас сигнал в моде? Такое отвратительное кваканье! Ква-ква-ква!» Больше ничего интересного на собрании не было. Спустя несколько минут Елена Николаевна вместе с другими родителями вышла в коридор и стала записывать голосовое сообщение мужу. «Я подожду тебя на улице. Кажется, учительница ругала Василису. Но я не уверена. Василиса же не такая». «Все родители так думают», — раздалось у нее за спиной. Елена Николаевна в недоумении обернулась и увидела маму-утку. Та продолжила говорить, немного понизив голос. «Конечно, дети ведь такие добрые и милые. Спрашиваешь их, как дела в школе? А в ответ: все хорошо, мам, все в порядке, мам, ничего не случилось. Это первый признак, что они что-то скрывают. Стоит только расслабиться, и вот они уже срывают уроки, прогуливают, рисуют на стенах. А что дальше?» «Выговор директора», — — предположила Елена Николаевна. «Тюрьма!» — устрашающе воскликнула мама утка. «Или выговор директора. Но такой, что хуже тюрьмы!» Елена Николаевна поспешила к выходу. Не то чтобы слова мамы утки ее напугали, но в голове закрутились неприятные вопросики. Скоро Елена Николаевна и Аркадий Петрович вернулись домой. Василиса и Макс что-то обсуждали на кухне. Когда хлопнула входная дверь, Василиса шепнула. «Родители здесь. Потом обсудим». «Привет, мам!» «Привет, мам!» В один голос протянули брат и сестра. «Привет!» Мама заглянула на кухню. «Как дела в школе?» «Все хорошо, мам», — ответила Василиса. Мама насторожилась. Где-то она уже слышала эту фразу, причем совсем недавно. «Ты сказала, все хорошо?» — переспросила мама. «Да, а что?» — невинно поинтересовалась Василиса. «Ничего, просто сегодня на собрании жаловались на плохое поведение на уроках». Елена Николаевна вспомнила рассказ мамы утки. «Это первый признак, что они что-то скрывают». «Ого, ничего себе!» — притворно удивилась Василиса. «Если ты хочешь мне о чем-нибудь рассказать, то я всегда рядом», — осторожно сказала мама. Василиса улыбнулась. «Спасибо, мам, но у меня все в полном порядке. Ничего не случилось». «Ква!» — вдруг раздалось где-то рядом. Василиса схватила телефон. «Ой, прости, мне тут пишут в чат, надо ответить». С этими словами она выбежала из кухни, оставив маму теряться в догадках. Василиса явно чего-то недоговаривала, и маму это очень беспокоило. На следующий день Елена Николаевна твердо решила разобраться, напрямую поговорив с учительницей Василисы, и отправилась в школу. Вообще-то мама не верила, что Василиса может тайком нарушать правила. Она, наоборот, хотела убедиться, что это не так. Но едва мама успела подойти к школе, как заметила знакомую фигуру, крадущуюся вдоль стены. И это прямо посреди урока. Василиса, думая, что никто ее не видит, быстро скользнула за угол здания. Елена Николаевна в шоке последовала за дочерью. «И вот они уже срывают уроки, прогуливают, рисуют на стенах!» Вспомнились слова мамы утки. За углом школы был высокий деревянный забор и больше ничего. Мама задумчиво осмотрела доски, что-то прикинула в уме и решительно надавила в одном месте. Доска послушно поддалась, открывая узкий проход. Задний двор школы выглядел как отдельный мир трудных подростков. Стены там были разрисованы вызывающими граффити, откуда-то играла странная музыка. На скрытых тенями участках расположились несколько прогульщиков. Мама в ужасе смотрела по сторонам. Неужели здесь ее старшая дочь проводит время вместо уроков? Да, действительно. Знакомая фигура показалась совсем рядом. «Василиса! Мама! Что ты тут делаешь? Это что ты тут делаешь?» Василиса сделала короткий взмах рукой, словно прогоняя кого-то за спиной мамы. Елена Николаевна обернулась, но никого не увидела. «Я...» — растерялась Василиса. «Я не могу сказать, но это не то, что ты думаешь». «Поговорим после школы», — отрезала мама. Вечером дома состоялся серьезный разговор. Василиса так и не смогла внятно объяснить, зачем ходила на задний двор школы. «Сдай свои ключи и смартфон», — потребовала мама. «С этого момента я буду отвозить тебя в школу. И забирать из школы. Каждый день». Как Василиса не сопротивлялась, как не пыталась уговорить маму поменять решение, та продолжала стоять на своем. Несколько дней подряд она отвозила Василису в школу и забирала строго после окончания уроков. Однажды утром, когда уже большая часть пути осталась позади, маме позвонил папа. «Дорогая, у Алины сегодня зубной врач, но он перенес прием на 3 часа. Ты сможешь отвезти ее?» «Я забираю Василису из школы, а ты не можешь?» «Понимаешь, я тут пообещал украсить актовый зал. Немножко». «Немножко пообещал или немножко украсить?» — уточнила мама. «Первый вариант», — нехотя признался папа. Мама вздохнула. «А лучше бы второй». «Да, понимаю. Прости, что не сказал раньше. Понимаешь, я думал, что у меня будет время заняться этим. Не знал, что ты будешь возить Василису». «Я вполне могу дойти сама», — подала голос Василиса. Мама смерила ее ледяным взглядом и, немного подумав, сказала в трубку. «Я отвезу Василису и потом немножко украшу актовый зал». После уроков мама, как и обещала, пришла в школу. Кроме нее в актовом зале была только учительница Василисы. Она очень обрадовалась, увидев Елену Николаевну. «О, здравствуйте! Спасибо, что пришли. Начинайте оттуда, а я начну отсюда». Мама набралась терпения и принялась за дело. Вечер обещал быть долгим и скучным. Вдруг из открытого окна послышался противный квакающий звук. Елена Николаевна насторожилась. Кому это там приходит сообщение? Окна актового зала выходили как раз на задний двор школы. Мама выглянула и увидела утят, которые разрисовывали стену краской из баллончиков. В руках одного из них был квакающий смартфон. Сообщения приходили одно за другим, утенок даже не успевал читать. «Ох уж эти уткины!» — покачала головой учительница Василисы. «А что они?» — поинтересовалась мама. «Плохо ведут себя. Отвлекаются на телефоны, отвлекают остальных». Мама затаила дыхание. «Вот же он, шанс выяснить правду!» «Скажите, а Василиса, она как себя ведет на уроках?» «О, она очень спокойная девочка», — учительница улыбнулась. «Никаких проблем». «Правда?» «Конечно. А вы сомневались?» Мама виновато опустила глаза. «Сомневалась, да еще как. И, по всей видимости, совершенно напрасно. Но ведь она застала Василису, когда та вместо урока отправилась на задний двор школы. В чем же дело? Нужно обязательно это выяснить». Украшение зала, как обычно, затянулось надолго. Когда Елена Николаевна вернулась домой, все уже спали. Ну, или почти все. «Мам!» От неожиданности мама даже подпрыгнула на месте. Рядом с ней стоял смущенный Макс. «Ты почему не спишь?» — спросила мама. «Я тут узнал, что ты наказала Василису, но, понимаешь, я хотел сказать, что...» «Макс, говори, в чем дело?» «Лиса не виновата! Она сбежала с урока, чтобы научить меня танцевать на школьном балу!» «Что?» «Да, я попросил ее никому не говорить об этом!» «Понимаю, что ты скажешь, почему надо было репетировать в школе, на заднем дворе, но дело в том, что после школы у меня нет времени. Я ведь хожу на курсы, а Василиса на музыку. А еще дома Боря с Ромой, которые будут утомлять своими комментариями, и...» Но дальше мама уже не слушала. Она мечтательно улыбалась собственным мыслям. «Ах, мой сын будет танцевать на школьном балу!» — радостно воскликнула она. «Еще вот поэтому!» — угрюмо закончил Макс. Такая реакция сильно его смутила. Мама заглянула в комнату Василисы. Та крепко спала. Стараясь ступать как можно тише, мама подошла к тумбочке, оставила на ней телефон и ключи, а потом вышла, осторожно прикрыв за собой дверь. Как хорошо, что наказывать Василису на самом деле было не за что. На осенний бал Чирикины пришли всей семьей. Мама, папа, Василиса, Боря, Рома и Алина расположились в зрительном зале, ожидая, когда на сцене появится Макс. «Сейчас начнется», — радостно проговорила мама. «Вы 2 месяца репетировали за школой?» «Да», — подтвердила Василиса и вдруг задумалась. «Мам, слушай, а как ты узнала про дырку в заборе?» «А что такого?» — мама сделала удивленное лицо. «Никто из взрослых не знает, как пройти за школу через забор», — заметила Василиса. «А, ну, там был указатель». «Там не было никакого указателя». Василиса подозрительно сощурилась. «Мама? А что мама? Мама тоже когда-то была подростком. Училась в этой школе. Любила весело проводить время. Иногда немного скучала на уроках. И к появлению той самой дыры в заборе даже немного приложила руку. И ногу. Но не расскажешь ведь об этом вот так запросто своей дочери. Вдруг еще заразится дурным примером». Над зрительным залом пронеслись первые аккорды осеннего вальса. «О, тихо, начинается!» Мама поспешила перевести тему. «Давай смотреть». Василиса нахмурилась. «Ладно, поговорим после школы».